Успокойтесь. Скажите, это волнует вас или моих родителей? А как ты думаешь? Я думаю вас. Видите ли, дядя Лёша, я считал и считаю, что моим гораздо лучше от того, что я ушел. Я с этим не спорю. Но почему ты не желаешь хотя бы навестить их? Потому что приходится каждый раз перед ними оправдываться. Ну почему? Почему? Мне устраивают допросы. Отец убежден, что я валютчик. Мать уверена, что я распутник. Потому, видите ли, что меня видят с разными девушками. Тебе это так и говорили? Отец открытым текстом. Ты, говорит, валютчик. Тебя расстреляют и правильно сделают. А мать просто смотрит на меня полными слез глазами. Смешно и грустно. Но ведь они мучаются. Естественно, ведь сын гибнет в пучине разврата. Но ведь я не могу им сочувствовать. Просто лучше не видеться. А вы знаете, ведь у отца прежде была другая жена. Еще до войны она его бросила. У нас дома об этом ни слова, запретная тема. А когда я жил у деда с бабкой, ну, знаете, когда поступал там в институт, они мне рассказали. Они до сих пор потрясены, как она смела. Необразованная, простая, неквалифицированная конторщица, а вот взяла и ушла. От образованного, умного, богатого. Так вот я ее понимаю. А ты, оказывается, сопливый романтик, печально сказал Крупиня, прижимаясь боком к выдвинутому ящику. Дядь Леш, пусть я и сопливый, но я тогда в Кузбассе много думал о первой жене отца. Думать тебе больше не о чем. Возможно, не спорю. Но я так понимал ее, так понимал, понимал ее, что ушла. И тебе ничуть не было жалко отца? Он долго горевал из-за этого, почти всю войну. Я, когда с ним познакомился, думал, что у него кто-то погиб. А потом он мне сказал, что был женат всего несколько месяцев. До войны. Я не думал, что у нас об этом пойдет разговор. Двое сходятся и расходятся. Это ведь всегда темный лес. Я не люблю это обсуждать. Но если о твоем отце, что если его просто пожалеть? Что вы от меня хотите, дядя Леша? Я хочу, чтобы ты пришел ко мне в гости 24 февраля. Говорю сразу, будут твои. Встретитесь за столом на нейтральной территории. Я приду на эту такую симпатичную мне территорию, а Пашка обеспечу. Евгений улыбался, прищурив глаз. Что, мол, с тебя возьмешь, бедного печеночника, если ты решил играть роль миротворца? И Крупиня махнул рукой. Иди. А когда за Евгением закрылась дверь, вспомнил, что пока они разговаривали, никто ему не звонил и никто не приходил. А была планерка. Теперь-то она кончилась, и могли бы хоть для приличия выяснить, тут он или нет, живой ли. От жалобных мыслей стало противно и стыдно. Он решил, что надо, наконец, ложиться в больницу, сразу же позвонил Вовочке и сказал о своем решении. Тот начальственно заохал и попросил не нервничать. И Крупиня, ни с кем не простившись и постановая от боли, вызвал машину и уехал домой. Трагедия, в сущности, оказалась почти комедией. Эссенция, которую выпила Люба Шестопалова, была простым уксусом, да еще и с подсолнечным маслом. Скуповатая Любина мать имела привычку сливать остатки селедочницы обратно в бутылку. И крик Любава подняла не потому, что было больно, а потому, что ради крика-то все и делалось. Вот она выпьет, швырнет бутылочку во что-нибудь стеклянное, швырнула в хозяйственную полочку, на которой стояли вымытые банки, швырнет, значит, бутылочку и заорет. Ася внимательно слушала, а Любава спокойно рассказывала, как она орала, как прибежала из сыроюхи мать и как у матери поотрывались на халате пуговицы от бега. Халат узкий, в нем только стоять можно, а она рванула, как брумель, и в три прыжка уже была в избе. Увидела стекло на полу и то, как Любава опускалась рядом с ним на пол, широко раскинув руки, и обомлела. Любава так и говорит: «Мне руки хотелось раскинуть пошире, чтоб было страшнее». «А почему так страшней?» — — спросила Ася.